Глава 17. Лето, а я сижу в водолазке под горло. И мне не жарко. Потряхивает до сих пор. Как так вышло, что никто не заметил и не проверил? Не мог же он ожить в самом деле. «Аленчик», — зовет Дима, — «твой кофе принесли». Открываю глаза и смотрю на парней. Вид у них тоже взъерошенный. Оно и понятно, бессонная ночь. Я думала, они с 11 открываются. Грею руки о кружку. «Для обычных людей так и есть», — усмехается Дэн. «Но Костя умеет быть убедительным». Бросает насмешливый взгляд на того самого Костю, который сидит и что-то быстро печатает в телефоне. «Они знают, что я знаю», — говорит, не отрываясь от телефона. «Использование рабочего положения в личных целях Денису явно весело. Это нервное. Обычный рычаг давления. У тебя таких нет?» Поднимает серьезный взгляд и тут же снова начинает печатать. Сижу в компании трех следаков. Структуры Дениса и Димы мне хорошо известны за столько-то лет. Константина и суток не знаю, но энергетика у мужчины явно другая. Подавляет. Желания с ним говорить у меня как не было еще в моей машине, так и сейчас нет. Наши коршуны из Москвы еще ночью слетелись, походу и твои прилетят. Денис намекает на здравоохранение. «Вот тебе скажут спасибо. Трупам больше, трупам меньше, а так начнут искать крайнего. Мужичок-то совсем непростой, хозяин той хаты, где мы были. Ты дворец тот хатой назвал», — ржет Дима. «Врач из меня никакой. Ничего бы не вышло. С живыми мне очень боязно работать. Груз ответственности давит. Я, блин, зашиваю после вскрытия так, будто человек после еще на пляж попадет. А тут целая жизнь впереди. У папы последствия помню единожды. На операционном столе умер мальчик. Немного младше нас с сестрой. Неделю после он пил. По больнице пошли слухи даже, мол, это сын его был небрачный. Мерзко. Сестра с папой какое-то время даже не разговаривала. Чувствую на себе взгляд. Костя. «Ну и что тебе надо?» Смотрит все так же сосредоточенно. «Васильна!» Денис толкает меня плечом. «Ты как будешь нас 25-го поздравлять?» Мои брови легонько ползут вверх. «Тебя? С днем Следственного комитета? С чего вдруг?» «Я был не виноват. Меня незаконно понизили», — не унимался весельчак. «Надеть на него колпак, и точно будет гномик из Белоснежки». «Осенью поздравлю, не переживай», — подмигиваю. «Осенью в твоем шикарном платье будет прохладно, если только в каком-нибудь номере», — скалится. «Знаю, он шутит, и тем не менее. Ты охренел?» «Я заценил. Мы все заценили», — обводит компанию взглядом. «Не злись ты. Я же любя. У меня на лице все написано. У тебя денег столько нет, чтобы в номер с тобой». Пью свой кофе, после легонько провожу языком по верхней губе. Дэн ловит взглядом. «Я займу», — говорит, положа руку на сердце. «Тебя на работу подвести?» — вступает Костя, отложив телефон. «Машину я оставила дома, когда, собственно, и переодевалась наспех. Если не сложно, только не на работу. В больницу сначала, там все рядом». «Ты к этому?» «Да. Объяснять, почему меня так волнует выживший мужчина?» «Никому не хочу». Видя, как я не слишком ловко залезаю в крузак, Константин усмехается. «Капец, какие все веселые!» «Не намного выше твоей». Настроение его явно стало получше. «Там непривычней. Все родное». «Судаки так хорошо зарабатывают?» «А следаки?» Смотрю на него, прищурившись. «Да-да, я вас знаю». «Папа подарил», — безразлично пожимает плечами. Его эго данный факт не ущемляет. «Мне тоже, смеюсь, это неправда. Но кто это знает? Машина была моим первым, ни от кого независимым приобретением». «А я уж грешным делом подумал», — приподнял уголок губ, выдыхает с таким облегчением. «Да ладно, не обидно. Все так думают. В отделение захожу немного с опаской. Мне еще ртуть не простили. А тут снова повод подкинула. Не впервой всех бесить. Спустя 19 лет оказалось, что я сестре родной поперек горла. Тут-то люди чужие, как ни крути, не так больно. Припевочка наша. На посту медсестер, который находится прямо на входе, встречая одного из реаниматоров. Не сомневался даже, что ты постаралась. Умница наша. Приобнимает меня за плечи. Можно к нему? Я из-за стекла посмотрю. Стараюсь выглядеть максимально располагающей. Это трудно. Ты как маньяк, которого на место преступления тянет. Проходи, конечно. Указывает мне нужное направление. Девушки, дайте Алене одежду. Как загипнотизированная, стою и смотрю на него. Нас разделяет дверь со стеклом и еще пара метров. Не знаю, как объяснить, вижу чудо. Ранее мне неведанное. Живой человек в моем царстве мертвых. В 22 я поняла, кардиолог из меня не получится. Затупила на операции очень жестко. Просто кошмар. Не первый мой раз был, но увидела орган и поплыла. Не обморок, загруз. Ведущий хирург, взрослый дядька, орал так, просто кошмар. Мол, мне только мясо в лавке разделывать, с моей-то реакцией. А калечить людей он мне не даст. Тут никто ни с кем не сюсюкается. Я, собственно, и сама больше не захотела. Разом все отрубила. Потом были такие же вопли, только отца. Поначалу он даже не знал, потом было поздно. Сейчас смотрю на него и думаю, может, не так все и плохо. Я тоже могу приносить пользу. Дальше начинается полная феерия. У нас полная посадка, да не только у нас. Все однотипные, понятно, все сразу. Ничего для науки не извлечь. Когда есть время, интересно бывает поизучать на скрытые болезни и отклонения. Сейчас же следаки всех ведомств стоят над душой. Не до этого. Вы у нас прячетесь? Поднимаю глаза, когда понимаю, что нифига этот парень меня не слушает. Стоит, зевает, стены разглядывает. Все самое интересное тут. Указываю глазами на человека, к моему сожалению, неживого. Морщит лоб. Простите, Алена, отвлекся. Вот если бы не отвлекались всякие там, то я бы в 9 вечера дома была, а не крутилась на стуле в кабинете, откинув голову на подголовник. Не могу даже встать, сил нет. От слова совсем. Присела, когда позвонила Альбина, да так там и осталась. Уже 10 минут просто сижу. Не думала, что замужество может так резко менять людей. Впервые с того самого памятного случая поговорили с ней легко и беззаботно. Всего-то надо было замуж выдать. Снова телефонный звонок. Можно мнить себя оператором колл-центра. «Привет, Натулек», — отвечаю и делаю резкий оборот на стуле. «Ничего себе, какая ты бодрая!» — щебечет птичка моя. «Даже странно. В ванне своей необъятной лежишь». «Почти угадала», — смеюсь. «На работе своей долбанной, что ли?» — изумляется недовольно. «Ты время видела?» «Я отдыхаю, катаюсь на стуле», — поясняя легко, будто и правда чем-то увлекательным занята. «Как бы трахнуть тебя, да жаль нечем, сумасшедшая девка!» Молчу, только тихонько посмеиваюсь. Надо дать ей остыть. «Я чего тебе звоню-то? Тут по всем новостям, по федеральным каналам наш Задрипинск показывают». «Фу, как неуважительно! У нас большой город!» «Что там за резня? Маньяк появился?» Говорит предельно серьезно. «Туль, скажу только тебе». По большому секрету. Ты угадала, это маньяк. В одиночку больше 20 парней положил. Даже не пикнули. А самое главное, удобно и быстро, всех в одном месте. Донаты начинают доходить. Да ну тебя, у меня чуть сердце не остановилось. Они что, обкуренные были? Как так вышло? Массивное помешательство? Чтобы было понятно, Наташа не говорит, а строчит из пулемета. «Я не в курсе», — говорю с характерным акцентом. «Думаю, денюжки не поделили. Для одной роковой их слишком там многовато было. Не на Кубани живем, говори правильно!» Тут же замечает и поправляет. «Подожди, они что, бандиты? Откуда у них столько? Не 90-е же?» «А куда было деваться бравым парням? Думаешь, все испарились?» Ната напрягается, чувствую. «Не переживай, Все у нас тут под контролем, надежно заперты. Твоим булочкам ничего не грозит. Дурочка, смеется подруга. Ладно, раз ты всем сердца вырвала, можно расслабиться. Пока расслабляемся, поднимаюсь со стула. Мне точно домой пора. Усну тут еще. Мы сегодня с Кириллом, тем, что твой, кофе днем пили. Да чего, мальчик хороший. Бери, не раздумывая. Точно, Кирюша. Не только про Артема я подзабыла. С такой памятью далеко не уедешь. Он же звонил. Моя память, моя беда. Я не набиваю себе цену, как думают многие. И бегать за мной тоже не надо. Просто я забываю. Могу вспомнить через месяц. Куда же перезванивать-то? Не актуально. А если актуально, то неудобно. Привет, это я. Ты рад? Я про тебя немножко забыла и имя не помню. Напомнишь?